Глава 126. Страна любви, страсти и фей. Театр двух актеров был разыгран по двум причинам. Во-первых, чтобы пираты побыстрее отсюда сваливали, провоцируя более быстрое развитие событий, собирая всех йонка в нужном месте. Не ждать же мне, пока мугивары вдоволь наиграются в приключения, а там ждать, пока пешки до фламинго сюда доберутся, следом и она сама. Вон как быстро улепетывает Цезарь, только пятки сверкают. Такое положение вещей мне нравится гораздо больше. Во-вторых, чтобы привлечь внимание большой мамочки, есть сильное желание спровоцировать условия, при которых получится накрыть всю ее шайку разом, чтобы не бегать потом по всему миру в поисках пешек. Не факт, что представление сработает, но у меня есть еще одна идея. Когда мы с Кудзаном добрались до бункера лаборатории, делая это максимально неспешно, чтобы не мешать главным действующим лицам, на острове практически не осталось ни души, кроме трех небольших групп пиратов коричневой бороды, но мне до них дела нет, и одной, еле живой девушки. Мугивары поймали Цезаря и, под давлением Трафальгар, поспешно уплыли. Дозор увез детей и большинство пиратов. За мной. Привлек внимание Кудзана. Счет идет на секунды. Сору. Рванул вглубь рушащейся базы, виляя в коридорах, разнося любые преграды на пути, оказавшись в довольно просторном помещении, где, на полу, захлебывалась собственной кровью девушка с длинными, волнистыми, светло-зелеными волосами и карими глазами, в которых читалась лишь пустота, в ожидании смерти. Однако наше появление, пусть лишь на короткий миг, но зажгло в них надежду. Вместо рук у нее были крылья, а вместо ног – птичьи когти. А она ничего, кивнул на девушку, присев рядом, оценивая ее состояние, можем спасти. Вообще-то, недовольно скривил лицо Кудзан, меня специально послали, чтобы не давать тебе всех подряд девушек соблазнять. Остановил кровь, но вместо сердца, которое однозначно было проколото, где бы оно сейчас ни находилось, была большая дыра. Способности Трафальгар. Предлагаешь бросить ее умирать? Нахмурился. Жалко ведь. Пхина будет злиться. Резонно заметил Кудзан. Тогда соблазни ее ты. Хитро улыбнулся. Ко мне вопросов не будет. Пхина обижаться не станет. А у тебя, наконец, появится девушка. Издеваешься? Ни капельки. Знаешь ли, на корабле уже начали гулять сомнительные слухи насчет твоей ориентации. Столько вокруг красивых девушек, не все свободные, но от тебя же ноль внимания. Сам виноват в сложившейся ситуации. Она ведь пиратка, прищурился парень. Так мы сейчас это исправим. Эй, ты меня слышишь? Похлопал девушку по щеке, и та перевела на меня взгляд. Слышишь меня? Слабо кивнула. Тебе подвернулась невиданная удача, шанс выжить, но на трех условиях. Во-первых, здесь и сейчас пиратка по имени Мони умерла. Именно так зовут девушку. Это значит, больше никаких убийств, тайных опытов и тому подобного. Прошлая жизнь остается в прошлом. Во-вторых, больше ты не состоишь в семье до Фламинго и никогда, выделил голосом последнее слово, больше не будешь подчиняться приказам до Фламинго или кого-то другого из их семьи. И, в-третьих, ты идешь на три свидания вот с ним. Кивнул на Кудзана, который так засмущался, аж щеки покраснели, хе-хе-хе и взгляд-ответ. Как именно будут проходить свидания, зависит только от вас, абсолютно все лишь на добровольной основе. Что выбираешь, смерть или жизнь, но на этих трех условиях, если выбираешь второе, просто кивни. И девушка сразу же кивнула. Значит, спасаем. Сейчас ты уснешь, а проснешься уже другим человеком. Погрузил ее в сон. Эй, ты где? Парень уже в другую комнату успел смыться, забавная у него реакция. Без помощи мне ее не починить, нужно топать за сердцем. И где я его достану? Возмутился бывший адмирал. Оно ведь может быть в любой точке мира. Нет, оно здесь, я его уже нашел. Даже если залечить сердце, прошло слишком много времени с прокола, кровь распространилась по всему организму, в места, где ее и близко быть не должно. У девушки буквально изо всех щелей она струится, а мне нужно это устранить, что не так-то быстро делается. Вморозь ее в лед для начала, лечить будет проще, и топай на причал, сердце там. Пока Кудзан добывал сердце девушки, я вывел лишнюю кровь из головы, а то не дай бог она бы попала в мозг. Даже мои неординарные навыки в медицине имеют некоторые ограничения. Нет, восстановить мозг я смогу, но что будет с личностью девушки и воспоминаниями, оставалось бы только гадать. Свяжись с Хиной. Когда вернули на место и залатали сердце, чтобы не провоцировать больше кровотечений, выдал новые указания парню. Здесь нам больше делать нечего, а лечить ее будет проще на корабле. И кровь. Нужна будет кровь для переливания, твоя сгодится. Через час наш корабль был у причала. Мы опоздали. Недовольно цыкнула Хина, осматриваясь в порту. Совсем недавно здесь была пиратская стоянка, мусор вокруг разбросан. Не напрягайся ты так, обнял девушку и погладил по спине, пока Кудзан переносил свою даму на корабль. Мы движемся в своем темпе. Встречи с нужными нам людьми неизбежны, но, кстати, сейчас стоит поспешить. А это еще кто? Заметила бессознательную нашу Хина. Я ведь специально тебя отправила, чтобы не позволить ему творить, что вздумается. Это не со мной, успокоил ее. Это девушка Кудзана. Кудзана, чего ты мне врешь, а как же все эти слухи? Я закатил глаза, а у парня чуть ноги не подкосились. Врешь ведь, еще и его в соучастники тянешь. Кудзан, от тебя я такого не ожидала. Она со мной, строго оборвал бывший адмирал. А слухи, врут. Вот-вот, пойдем уже, утащил девушку на корабль. У нас мало времени, я не хочу пропустить все самое интересное. Отправляемся. Следующим пунктом назначения была страна любви, страсти и фей, Дрессроза. Всю дорогу я занимался лечением, а Шарли демонстрировала свои новоприобретенные навыки в управлении кораблем. Лишь изредка я поправлял курс, ориентируясь на навык. Плыть как мугивары, в обход, нам смысла не было, к тому же очень уж не хотелось опоздать на главное представление. 5 дней спустя, Дрессроза, Колизей Корриды, дамы и господа, назвать сегодняшние события грандиозных, значит не сказать ничего. Бойцы сойдутся в схватке за фрукт сильнейшего типа, лаги, мера-мера-номи. Все бойцы заняли свои места, и первый бой в блоке А с этой секунды объявляется открытым. Битком заполненные трибуны восторженно шумели на торжественные слова комментатора, а в самом центре огромного строения, на окруженной со всех сторон водой платформе, начался кровавый бой по принципу «останется только один». Сражения шли повсеместно. Чтобы определить победителя, казалось бы, потребуется не один десяток часов, как вдруг, всю платформу накрыл огромный взрыв, что заставил тела многих бойцов взлететь в воздух, падая в воду, на трибуны и платформу для сражения, но без сознания. И взрыв был далеко не простым, это была не взрывчатка или выстрел пушки, а выброс воли невероятной мощи. И сделал все это лишь один человек, очень крупный человек, походивший скорее на гору мышц, что поверг всех врагов разом с бумажным пакетом на голове. Невероятно, торжественно заявил комментатор. Одним ударом все противники были повержены, и победителем первого боя становиться. Он снял маску. Какое неожиданное начало. Первый же бой преподнес нам сюрприз. Победителем битвы на выживание в блоке А стал тот, чьим именем пугают непослушных детишек, пират из команды Йонка Черной Бороды. Командир первой дивизии пиратов Черной Бороды, Джизус Бёрджес. И ха-ха-ха-ха. Довольно смеялся победитель, победно вскинув руки к небу, стоя среди сотен поверженных врагов. Бёрджес, Бёрджес. Трибуны завелись не на шутку, скандируя имя победителя. Бёрджес, Гатсан. В микрофоне раздался голос девушки, что стояла рядом с комментатором. Смотрите. Что, подождите, осекся комментатор, успокаивая трибуны. Я был столь увлечен личностью одного из участников, что пропустил нечто важное. В блоке А остался еще один участник. Один из гладиаторов смог выстоять под атакой Бёрджесса. Это же, запнулся он. Мои глаза сыграли со мной злую шутку. Или это еще одна легендарная личность, что произвела 2 года назад на свет сенсацию мирового масштаба, противостояв сильнейшему человеку в мире. Это правда он, кто бы мог подумать. Нас посетил главный во всем мире ненавистник пиратов, что истребляет их в неисчислимом количестве. Дамы и господа, это демон Максиим. Ты, напрягся Бёрджес, из какой норы ты вылез и что здесь делаешь? Тич 2 года потратил на твои поиски. Давно не виделись, шлюшка Тича. И это ложь. Твой капитан трус, который банально испугался переть на меня. 1,5 года я сидел в Маринфорде, о чем не раз писали в газетах, и где был твой капитан. Слишком был занят со шлюхами и ромом. Ай, отмахнулся парень, что я объясняю слабаку и его верному песику. Я чемпион. И ха-ха-ха. И сейчас ты это ощутишь на своей шкуре. Парень, похожий на гору мышц, занес руку для удара. Чемпион по дисциплине отсоса, прищурился брюнет в черном костюме, а затем весело расхохотался. Ха-ха-ха. Что ты можешь, слабак? Ты об этом пожалеешь. Волновой, давай, занес руку и брюнет, которая словно покрылась ветром голубого цвета, а не волей, и приготовился к атаке. Локоть. Ха. Противники бросились одновременно в атаку, и спустя лишь миг Бугай упал на землю, лишившись руки. А-а-а-а. По всей арене разносился крик боли пирата черной бороды. А-а-а. Тварь. Больно. А-а-а. Трибуны затихли в ужасе, как и комментатор, боясь даже подумать, что может произойти дальше, и лишь одна девушка, с розовыми волосами, широко улыбалась происходящему с трибуны. «У тебя ведь есть способ связаться с Тичем?» Брюнет медленно подошел к раненому, занеся ногу над его головой. «Звони, глава 127, есть дела поважнее». Морщись и кряхтя от боли, Бёрджесс сунул левую руку за пояс, правой лишил его я, достал улитку в стиле пиратов черной бороды и набрал номер. Моя воля, благодаря развитию навыка, вышла качественно на столь удивительный уровень развития, что способна разъедать все на своем пути. И выглядит она не как стандартное покрытие, а словно ветер, что окутывает мое тело. Бёрджесс, в трубке раздался голос Тича. Чего звонишь? Уже добыл фрукт? Давно не виделись. Тич, ответил вместо Бугая, забирая в свои руки улыбку. Как жизнь, скучал по мне. Зе-ха-ха-ха, агент Максим, посмеялся Тич, а голос его будто и не дрогнул секунду назад. Сколько лет прошло? Ты тоже там? Но не надейся, что фрукт Эйса достанется мировому правительству, им завладеет Бёрджесс. Сильно в этом сомневаюсь, как и в том, что он вообще сможет дожить до завтра. Колкого комментария в ответ не последовало. Видишь ли, я терпеть не могу твою уродливую рожу и шайку отбросов, что ты собрал возле себя. Но, так и быть, дам тебе шанс спасти друга. Язвительным тоном произнес последнее слово. Сейчас я и твой дружочек-пирожочек-чемпион, что не смог отразить и одного моего удара, находимся на дресс-срозе, прямо на Колизее Корриды. Руки у него одной не хватает, но в целом еще держится. Приплыви сюда и спаси товарища. Докажи, что ты не трус, каким я тебя всегда считал. Но ответа опять не последовало. Когда тебя ждать? Пауза слишком затянулась. Ау-у-у, ты же приедешь, правда? И опять ничего, капитан. Кхе-кхе, закашлялся Бёрджесс с кровью, пытаясь докричаться до капитана. Это правда. Мы находимся на дресс-роза. Помоги. Звонок прервался. Что и требовалось доказать, резко опустил ногу, раздавив пирату череп, и вытер ботинок и его одежду. Вечная проблема с этими пиратами, просто не могут помереть спокойно, не испачкав мне одежды. А-а-а, с трибун послышались крики. Зрителей накрыл ужас, но что делать, они не знали. Он и нас убьет. А-а-а, бежим. Я же, чтобы их успокоить, победно поднял руку. Я ведь победил, глянул на комментатора. Остальные участники не могут продолжать сражение. Да-да-да, стуча зубами, кивнул комментатор. Да, вернул уверенность, или же попытался ее изобразить Гац. Дамы и господа, победителем блока становится демон Максим. Спасибо, поклонился толпе. Люди чуть успокоились, приходя в себя, вяло скандируя мое имя. Сору исчез с их поля зрения, переместившись на трибуны, но, из-за скорости, этого заметить никто не смог. Сору переместился ко входу в Колизей, из которого выходил хмурый адмирал Дозора. Давно не виделись, Фуджитора. Как тебе представление? Тич этого просто так не оставит. И отлично, улыбнулся. Чем раньше его встречу, тем быстрее голову откручу. Поговорим, что ты здесь делаешь? Еще сильнее нахмурился старик. Тоже как-то замешан в делишках до Фламинго? По договору ты должен быть в Маринфорде. Если ссылаться на договор, по истечении указанного срока, я могу направиться в новый мир за головами Йонка, только после объявления роспуска Шичибукой. Но на такое развитие событий нет даже намека. Ты соврал, а вот здесь читалось явное любопытство. Нет, да и зачем? Скажу больше, события, что произойдут здесь сегодня, как раз и приведут к их роспуску. Король Рикудалда III, по совместительству истинный король этой страны, после свержения до Фламинго, на Совете Королей выдвинет предложение о роспуске системы Шичибукой, а поддержит его король Арабасты, что пострадал от той же напасти. Взял небольшую паузу, чтобы собеседник переварил услышанное. При поддержке двух королей предложение вынесут на общее голосование и, в итоге, его примут. Все, что для этого требуется, не вмешиваться в текущую ситуацию. Фуджитора нахмурился. Понимаю, звучит неприятно, учитывая накопившееся в этой стране отчаяние. Дело в том, что воля, на достаточном уровне развития, позволяет ощущать эмоции окружающих людей, и не только людей. Да, я тоже их слышу. Мировое правительство допустило все это, что меня сильно бесит. Они что, возомнили себя богами без кардинальных действий? Ситуация не изменится. И именно события в этой стране будут спусковым механизмом для последующих изменений. Собеседник все еще молчал. Ты можешь не согласиться, но мы с тобой одного поля ягоды. Подошел же я к тебе, потому что мне нужно сейчас уйти. В одном месте, недалеко отсюда, происходит нечто ужасное. Я могу, а, значит, просто обязан этому помешать. Но, перед уходом, нужно оставить здесь кого-то за главного, чтобы мирные жители не пострадали в разборках пиратов. И ты на эту роль подходишь лучше всего. Мои люди будут выполнять все твои приказы. Ты странный, только и сказал адмирал. Но, если обещаешь роспуск Шичибукой, я приму условия твоей игры. Спасибо. Достал Дэн Муши, связался с Хиной и приказал ей, как и остальным, подчиняться приказам Фуджитары до тех пор, пока ситуация на острове не разрешится, а как все закончится, отправляться на Зою. Хина хоть и пыталась что-то возразить, но не успела. Держи. Передал ему свою улитку для связи с моими. И, пожалуйста, Кудзана дергай, который, кстати, тоже здесь и в три раза сильнее тебя будет. Широко раскрыл собеседник глаза от удивления. С нашей последней встречи адмирал добавил 100 тысяч дарики в силе. Но с моим бывшим адмиралом это ни в какое сравнение не идет. Не стоит удивляться, я ведь сразу сказал, к какой цели стремлюсь. Мы непрерывно готовились к походу на Йонка 1.5 года. Так вот, он сейчас на свидании с девушкой. Пока ситуация не выйдет из-под контроля, не беспокой его. Пока сюда добирались, поставил Мони на ноги. Девушка оказалась довольно общительной, помогала нам во всем, где было возможно, расхаживая по кораблю в наряде горничной. Изображала она попытку выслужиться, или действительно хотела это сделать, пока не имеет значения. Как только до Фламинго, вместе со всей своей пиратской семейкой окажется в Импилдаун, вот тогда и посмотрим, что она будет делать. Сейчас совсем не до возни с неопределившимися по жизни девушками. Хорошо, улыбнулся старик, я это учту. После кивка, новый адмирал направился в сторону встречи до Фламинго и Трафальгар, на острове Гринбит, а я, используя навык навигации, полетел в сторону острова племени Минков, если его можно так назвать. Не могу я допустить резни, что собирается устроить прихвостень Кайда. Да, на острове любви у меня еще остались кое-какие интересы. Есть одна стройная смуглая молодая девушка, с длинными черными волосами и выдающимися формами, что при прочтении оригинала завладело моим вниманием. Но я пообещал Хине больше не тащить никого на корабль, а данное слово нужно держать. Думается, мне еще представится возможность познакомиться поближе с принцессой Дресс Розы, Виолой. Еще хотелось бы заполучить фрукт Мера-Мера, для чего изначально я и сунулся в Колизей, ну и Бёрджесса прикончить тоже хотелось, врать не стану. Самому мне фрукт не нужен, но забрать его из лап личностей, что стремятся создать в мире больше хаоса, идея не самая плохая. Только вот нет у меня на все это времени. Жизни ни в чем не повинных людей важнее какого-то там фрукта и, пусть столь красивой и страстной, но находящейся в безопасности девушки. Если не ошибаюсь, печальные события на Зое могут случиться в любую минуту, если уже не произошли. Времени терять нельзя. Используя Сору, быстро преодолевал дистанцию, как, примерно в 2 днях пути от Дресс-Розы, столкнулся лицом к лицу с главным кораблем пиратов Большой Мамочки. Да ладно, расплылась на моем лице довольная улыбка. Мне не может настолько вести. Эй, ихтиандры, не хотите искупаться? Привлек их внимание, чтобы не нападать без предупреждения. Ранкяку, разрубил огромную посудину пополам. Ранкяку, ранкяку, ранкяку. Разнес говорящий корабль в труху, от которого не ощущалось ни крохи жизни, перебив почти весь экипаж. Выжить удалось лишь 2, льву Минку Пекамсу и его напарнику из племени длинноногих Тамага. Пекамс выжил из-за своего панциря, а Тамага превратился в желток, который держал в руках Минк. Тама-тама Номи, которым обладает Тамага, дьявольский плод типа Зен, превращающий пользователя в своеобразное яйцо, при уничтожении которого он становится желтком, который в дальнейшем развивается в птенца с чертами внешности пользователя. Некое подобие бессмертия по циклу жизни птиц. Передавайте от меня привет Большой Мамочке. Помахал им на прощание. В ближайшие дни я наведаюсь к ней в гости, чтобы отделить голову от тела. До скорого, Сору. И полетел дальше. К вечеру на горизонте показались очертания огромного слона, куда я и направлялся. Защитные ворота города уже были выломаны, а в воздухе витал дивный аромат ослабляющего яда. Опаздываю, Сору. Рванул сразу на площадь, где и застал картину пыток. Прямо в момент моего прибытия, один из подручных Кайда, Джек, отрубил ногу здешнему дневному правителю, выглядящему как гуманоидная собака. «Ты кто такой?» Заметили мое появление пираты. Джек сама, может он знает что-нибудь про самурая, даже не узнали меня, ну что за идиоты, осмотрелся, пытаясь подавить нахлынувшие эмоции. Все это случилось из-за моего желания поиграться с Бёрджиссом, я мог все это не допустить. Впрочем, разъяснять вам что-то у меня нет никакого желания. Ранкяку. Одной волной накрыло всех приспешников Джека. Сам пират с наградой в 1 миллиард белли, обладающий фруктом Дзодзономи, модель «Мамонт», типа древний Зен, что позволяет ему трансформироваться в гибридного и полного мамонта по желанию, полностью обратился в животное, чтобы блокировать мою атаку плотной кожи и получил лишь порез, из которого хлынула кровь. «Кто ты такой?» – сильно напрягся пират. «Новичок на Гранд Лайн, как ты смеешь нападать?» «Мешая исполнять мне волю Кайда сама, из какой ты норы вылез? Газет что ли не читал, или ты читать не умеешь?» Я улыбнулся, а пират сильнее напрягся, скривив лицо. «Правда не умеешь? Вот умора. Ладно, чего я, собственно, тут распинаюсь? Еще одним гнусным пиратом-идиотом в мире будет меньше». Ранкяку. Вторая режущая волна полетела ему прямо в шею, перерубив пополам хобот, а затем лишила пирата, с силой в 51 тысячу дарики, головы. «Теперь вас нужно вытащить из этих штук и подлечить». Посмотрел на разъявивших рты местных. «Кто ты такой?» Слабо прохрипел их лидер, сохраняя самообладание. «Сейчас есть дела поважнее разговоров. Благодаря постоянному движению слона основная часть яда развеялась до моего появления. Сразу принялся залечивать ранения местных. Благо сильно пострадать успел лишь один из лидеров. Пытать его начали первым, лишив ноги, которую я легко вернул на место. Пусть и столь серьезная, рана была свежей. Подставил ногу на место, и та быстро прижилась. Это не заново всю ногу отращивать, а опыта в таких делах у меня уже более чем достаточно. Остальные были побиты и измотаны сражением, в большинстве своем, восстановились бы сами, но раз уж я здесь, то почему не оказать первую помощь? Лечение местных заняло примерно сутки, по истечении которых эти ребятки закатили знатную пирушку в мою честь. Отказываться от столь радушного приема было невежливо, к тому же мне, как ярому любителю кошкодевочек еще со времен прошлой жизни, очень симпатизирует данное племя. Все равно ведь нужно ждать моих ребят. Гуляли мы уже третий день кряду, местные начали уставать, как и я. К тому же им пора бы заняться делом, пираты полностью разрушили столицу, лишив их жилья. Да и моих ребят что-то долго нет. Не думаю, что возникли проблемы, скорее они заблудились, или помогают в транспортировке до Фламинго, но я устал ждать. Где их только носит? Буркнул себе под нос. Здесь, конечно, весело, а зверодевушки с завидным постоянством стреляют в мою сторону глазками. Такими темпами, скоро прямо начнут предлагать уединиться, только я ведь обещал Хине, но, скоро, явно не сдержусь. Уж очень, некоторые из них... соблазнительные красотки. Может, своим ходом пока к большой мамочке смотаюсь. Глава 128. Против пиратов большой мамочки. Нет, отогнал похабные мысли, похлопав себя по щекам. Нельзя. Выпил залпом пару кружек местного пойла, которое сразу же отфильтровал навык. Опьянить оно меня не могло, но вкус приятный. С этим определенно нужно завязывать. Распрощался с радушными хозяевами, пообещав заглянуть к ним в будущем. Связался с Хиной, оказалось, здесь имеются ден-ден-муши, одну из них прихватил с собой, а моя улитка к тому времени уже была в руках жены, так как ситуация на Дресс-Розе разрешилась, в точности повторяя события оригинала. Выдал им указание направляться к пирожному острову, и рванул своим ходом в сторону базы сильнейшей женщины-пирата в мире. Пора бы уже заняться делом, ради которого я и заглянул в новый мир. Оказавшись на захваченной пиратами большой мамочки территории, сразу же столкнулся с несколькими патрульными кораблями. На их уничтожение не потребовалось и секунды, продолжая двигаться в сторону пирожного острова, где располагался главный замок пиратов. На подлете к острову, ощутил у замка неисчислимо огромную армию. В основном она состояла из слабаков, не стоящих внимания, но руководили ими не самые слабые ребята. Впереди всех шли трое главарей, или же как их назвала сама Йонка, конфетные генералы. Это были четвертый сын семьи Шарлотта, Шарлотта Овин. Выглядел он как накачанный парень, с рыжими волосами, которые были расположены в трех изогнутых срезах. Одет он был во все рыжие. Парень обладает силой в 73 тысячи дрики и дьявольским фруктом типа парамеция, нецу-нецу-нуми, который позволяет ему увеличивать температуру своего тела. Слева от парня стояла 14-я дочь семьи Шарлотта, Шарлотта Смузи. Высокая девушка, полукровка из племени длинноногих с серебряными длинными волнистыми волосами, коричневой кожей, голубыми глазами и выпуклыми губами, накрашенными серебряной помадой. Девушка обладает 79 тысячами дрики и дьявольским плодом типа парамеция, сибо-сибо-номи, позволяющим ей выжимать жидкость из любого живого существа или неживого объекта до полного его высыхания, а потом эту же жидкость впитывать в себя или в свое оружие. Возглавлял их мой давний знакомый, Шарлотта Катакури. Второй сын Лин-Лин был в том же наряде, что и на Сабаде. Он хоть переодевался с нашей прошлой встречи, с тем же фруктом, моти-моти-номи. Единственное, что изменилось, это его нынешняя сила в 132 тысячи дарики. Генералов выбрал чисто по моим предпочтениям, на сюжет это никак не влияет. Позади всех, у подножия замка, с очень недовольным лицом, крутилась предводительница всех этих пиратов, Шарлотта Лин-Лин, а для некоторых еще и родная мать. 68-летняя бабка выглядела как невероятно высокая, круглая, полная женщина с подбородком, который полностью закрывает ее шею. У нее круглые глаза оранжевого цвета, широкий рот с полными губами, накрашенные ярко-розовой помадой, длинные, вьющиеся на концах розовые волосы, а также большой неаккуратный, орлиный нос и пухлые, круглые щеки. Во рту виднелись большие круглые зубы и длинный толстый язык. Одета она была в капитанскую шляпу розового цвета с веселым Роджером и розовое платье в красный горошек. Использовал на ней анализ. Система развития, анализ. Имя. Шарлотта Лин-Лин. Очки здоровья. 4601-490. Энергия жизни. 7680-560. Энергия души. 22681-542. Сила. 2823. Ловкость. 1889. Выносливость. 1630. Привлекательность. 3062. Интеллект. 325. Удача. 3666. 768 тысяч дрики, что примерно на 60 тысяч меньше, чем было у Акайну полтора года назад, разве что энергии души у этой дамочки на несколько миллионов больше. Еще она обладает дьявольским фруктом типа парамеция, сору-сору-нуми, который позволяет ей свободно взаимодействовать с душами и манипулировать ими. Если задуматься, это, по сути, первая на моем пути официально подтвержденная команда Йонка, но на первый взгляд, ничего дельного собой они не представляют. Тич не в счет, тогда он и близко не тянул на данный титул. Среди присутствующих была одна очень красивая дамочка, что вызвало шевеление в штанах. Только сейчас не время и не место думать нижней головой. К тому же она пиратка, характер ее не знаю. Явился-таки, первое мое появление заметила Лин-Лин, сморщившись, будто съела разом десяток лимонов. Сопляк, старая Каргинь, рад встрече. Широко улыбнулся. Вижу, вы меня ждали. Мое послание дошло до адресата. Ты осмелился потопить мой корабль, за что станешь примером для других зеленых новичков, осмелившихся соваться на мою территорию и трогать моих людей. Примером, да, но ты чуть-чуть ошиблась. Это вы все станете примером того, что случается с идиотами, верящими во всякие сказки умалишенных. Дурак, крикнула старуха. По-твоему, красные нерушимые панеглифы создали и тщательно охраняют просто так? Я одолею тебя, Кайда, рыжего, теча и стану королем пиратов. Находясь на Зое, я заглянул в тайное место, чтобы изучить красный квадратный булыжник, но ничего интересного в нем не обнаружил. Самый обычный камень с координатами, для долговечности под завязку пропитанной волей. При желании я легко мог бы его разрушить, только тот уже многие годы охраняет от посторонних глаз племя Минков. Уж очень мне не хотелось им пакостить по своей прихоти. До завтра для начала дожить попытайся, а там уже строй столь грандиозные планы. Ты доигрался, сопля малолетняя, оскалилась Лин-Лин, вот-а, выставил перед собой руку. Ну что еще, тебе уже не выбраться отсюда живым, так к чему тянуть время? У меня есть предложение для одного присутствующего человека. Перевел взгляд на ее второго сына. Катакури, давно не виделись. Кивнул. Не желаешь взять своих братьев с сестрами и уйти отсюда, пока я не начал убивать? Ты совсем рехнулся, завопила старая, но я, как и парень, проигнорировал. С какой стати? Секунду, отключил навык, блокирующий продвинутую волю наблюдения. Ты здесь единственный, кто умеет видеть будущее, так что сам смотри. Он проверял мое будущее, а я его. Парень видел, как я в одно мгновение оказался перед ним. Прямой атакой с ноги проломил ему грудную клетку, превратив все органы в фарш, и отравил его уже мертвую тушку далеко в море, где он бесследно исчез. Что думаешь? Парень сильно напрягся от увиденного, а я включил навык и подавил желание его убить, меняя будущее. Однажды, пусть и с другой целью, но ты помог мне стать сильнее. В благодарность я могу тебя отпустить, вместе с братьями и сестрами. Вы, в отличие от вашей мамочки-пиратки, стали заложниками ситуации без права на выбор. Потому я не хочу вас судить за ее грехи. Если в будущем не станете пакостить, сможете прожить любую жизнь, какую только пожелаете. Сестра, посмотрел парень на Брюле, одну из своих младших сестер, с длинным носом и большим шрамом на все лицо, мы уходим. Катакури, как это понимать, пыхтела старая, но слушать ее опять никто не стал. Окружающие были поражены поведением своего самого авторитетного брата из всех. Куда ты собрался? Не унималась их мать, но пока еще стояла на месте. Катакури, напрягся стоящий с ним рядом Овин. Что ты увидел? Смерть, ответил парень. Братья и сестры, прошу вас, пойдемте со мной. Катакури, как ты смеешь? Я твоя мать. Дошла до крайней точки кипения Линлин и уже собиралась броситься с кулаками на своих же детей. Неблагодарный, ты еще об этом пожалеешь. Ранкяку. Огромная режущая волна разделила ушедших и оставшихся, буквально расколов весь остров на две половины, что повергло всех в ужас. Старуха, ты ничего не попутала, твой противник я. Мелкий паршивец, весь ее гнев сконцентрировался на мне. У нее в правой руке вспыхнула огнем душа в виде миниатюрного солнца, а в левой душа в виде грозовой тучи начала испускать молнии. В атаку. Вы сами сделали выбор. Мгновенно сформировал ядро королевской воли, отчего весь мир вокруг лишился красок, окрасившись лишь в черный и белый. Мое тело покрылось непроглядной черной дымкой, а противники застыли на месте, наблюдая поистине пугающую картину. Некоторые, кажется, начали понимать, почему их брат ушел и звал их с собой, но уже поздно. «Чего стоите?» — гаркнула старая пиратка на своих детей и подчиненных. «Это эффект фрукта, используйте против него пути из Кайросики». Пираты, после минуты сомнений, принялись в меня стрелять, но эффекта это не принесло. Цвета вернулись в норму, потому что моя атака была готова, а группа Катакури удалилась на безопасное расстояние. «Отведай-ка силушки богатырской, супостат проклятый!» Выбросил руку вперед. Ядро угодило прямо у подножия замка, и раздался сильный взрыв. Все объекты, оживленные способностями Линлин, мгновенно развоплотились от выброса королевской воли, а все без исключения люди, разом попавшие под атаку, мгновенно умерли. Ядро на 10 тысяч энергии детям не игрушки. Замок снесло к чертовой матери, как и все близлежащие постройки. Выжить удалось лишь Линлин, лишившейся половины запаса здоровья. Имя. Шарлотта Линлин. Очки здоровья. 4601-492-277-157. Сопляк. Прохрипела пиратка, поднимаясь на ноги, сдерживая кровавый кашель. Думаешь, столь слабой атакой меня можно победить? Прямо из воздуха она вновь создала живой огонь, покрыв им голову, грозовую тучу, на которую вскочила верхом, и оживила свою шляпу-меч, бросившись на меня в атаку, лишившись при этом доброй половины запасенных жиров на все манипуляции. «Не смеши мой ботинок, ты еще ни разу меня не атаковала, а уже одной ногой в могиле». Занес руку для удара, формируя еще два ядра королевской воли на 5 миллионов энергии каждое. «За храбрость, если выдержишь этот удар, я покажу тебе нечто поистине восхитительное. Моя текущая атака – это копия приема, созданного на скорую руку для победы над драгоном, с поправкой на развитие навыка управления энергией души и моего нынешнего уровня ее понимания и опыта применения». Старуха, оказавшись на расстоянии удара, выбросила в мою сторону меч. Последовав ее примеру, выбросил руку с ядрами в ответ. Огромные черные молнии заполонили все пространство, символизируя противостояние двух королевских воль, только продлилось оно совсем недолго. Уже в следующее мгновение моя рука, воздействуя синхронным излучением волн от столкновения двух ядер, двинулась вперед. Меч пиратки разлетелся на осколки, отчего старуха раскрыла рот в изумлении, а затем завопила от боли, потому что моя атака дошла до ее рук, выкручивая, ломая и разрывая ее на куски, изничтожая на атомы. Следом крик боли Лин-Лин перешел в хрип, потому что атака добралась до ее тела и головы, а еще через секунду она упала на землю, лишившись половины головы, и умерла. Один есть. Отменил атаку, развеивая ядра, и осмотрелся, не обнаружив выживших. Просканировал окружение еще раз, в поисках красного панеглифа, и уже хотел было направиться его уничтожать, как в кармане зазвонил Дэн-Дэн Муши. «Слушаю, Максим», — раздался взволнованный голос Хины. «Ты где сейчас находишься?» «Мы стоим у входа на территорию Большой Мамочки, только там уже идет сражение. Мы видели всплески королевской воли, но без тебя туда соваться не решились. Это был я», — ошарашил девушку. «Ничего серьезно, Лин-Лин уже мертва. Слушай, сейчас не до твоих шуточек», — не поверила мне Хина. «Живо возвращайся на корабль, у нас серьезные проблемы», — и трубку бросила. «Это что сейчас было?» — высказался в пустоту и полетел в сторону корабля. «Куда они без меня умудрились вляпаться?» Не прошло и минуты, как я стал на палубу своего корабля, где собрались практически всего его обитатели, с хмурыми масками на лицах, кроме одного, Хэнкок сидела в моей каюте и плакала. «На!» — всучила мне в руки газету Хина. «Читай!» Газета словно искрилась от переизбытка новостей, приходящихся на одну строку текста. Писали про нас с Кудзаном на Панк-Хазард, про Дресс Розу, про убийство Бёрджесса, про исчезновение Джека, поражение Дофламинго, а на последней странице красовалась статья о нападении пиратов Черной Бороды на Амазон Лили. Остров лежал в руинах, а пострадавших ни слова. Неудачно получилось, на моей памяти, Тич отправился туда только после смещения Шичибукаев, потому я и направился их убивать раньше, не допуская такого стечения обстоятельств, что на моем корабле поселилась Хэнкок, знает очень узкий круг людей, но, по всей видимости, убийство Бёрджесса вынудило действовать Беззубого раньше времени. «Оставайтесь здесь, я совсем разберусь. Сейчас не самое лучшее время, чтобы сворачивать нашу затею. Надеюсь, Рейли и Шакки в этот раз тоже помогли защитить остров». Направился в свою каюту. Хэнкок, услышав о моем появлении на корабле, быстро сбегала в душ, ополоснулась, чтобы смыть следы слез, и вернулась на диван, взяв в руку яблоко, что было надкусано еще до моего возвращения на корабль, отчего начало темнеть, накинула на себя первую попавшуюся блузку, изображать обыденный вид. «Ну и чего мы крокодиловые слезы пускаем раньше времени?» Сразу перешел к делу, чтобы не тратить время на словесные игры, и всучил ей в руки свою персональную улитку, отобранную у Хины. «Родной номер, думается, ты должна знать, так что звони и выясняй все подробности. Если есть тяжело раненые, может по-быстрому туда смотаться». Пока девушка разговаривала, вышел за дверь, но продолжил подслушивать. По словам сестер Хэнкок, именно они ответили на вызов, пострадавших практически нет, потому что Тич искал именно Хэнкок, чтобы заполучить ее дьявольский фрукт. Потому и сражаться он не сильно рвался, а когда на помощь пришли Рейли и Шакки, тот поспешил удалиться. Дальше они обсуждали личные темы, в которые я совать нос не стал, а через десяток минут девушка вышла из моей каюты. «Слушай, Максим», — замялась она, вернув мне улитку, — «я больше не хочу быть на этом корабле и с тобой», — вдруг мне заявила. «Я не понимаю, зачем здесь нахожусь. У тебя есть много красивых жен, а про меня, кажется, ты совсем забыл. Могу я?» «Это ложь», — прервал ее нытье. «И никуда ты не уйдешь, пока, наконец, не поймешь смысл моего поведения. На самом деле ты хочешь остаться. Еще я абсолютно уверен, что ты хочешь отомстить». Хэнкок задумалась, основательно задумалась. Мы простояли в тишине больше десятка минут, уставились друг на друга, а затем девушка потянулась ко мне и поцеловала. «Ну, наконец-то», — шлепнул ее по заднице, прижимая к себе, наслаждаясь радостным мой. «Долго же до тебя доходило». Усилил голосовые связки энергии жизни, чтобы ребята на палубе хорошо меня расслышали. «Можете расслабиться, ситуация разрешилась. Можем плыть дальше, курс на Вано». Глава 129. Шанкс и Тич. Обстановка вернулась в норму, и корабль направился в сторону страны самураев, что в данный момент находится во власти одного из опаснейших пиратов мира, Кайда, более известного под прозвищем сильнейшего существа в мире. Все время плавания провел с Хэнкок. Вместе проводили день, спали, ели, даже в душ ходили вместе. Секса у нас еще как такового не было, девушке более чем хватало особого внимания, постоянного близкого контакта и легких подростковых ласк. У меня, понятное дело, с желанием был очевидный избыток, учитывая, с кем я был в близком контакте, но она явно была не готова. Хэн как раскрыла передо мной свою самую хрупкую и чувствительную сторону. Как же я мог в этот момент просто ее оттрахать как помешанное животное? Между нами установился тонкий баланс, связывающий тела и души на десятки, а, может, и сотни лет. С утолением похоти еще успеется. Корабль добрался к Вано на четвертый день плавания. Сражение между знатно поредевшим худшим поколением и пиратами царя зверей шло полным ходом. Трафальгарлами, в этом мире девочка оказалась старшей сестрой, Ало, ее младшим братом, что погиб в пожаре, помогала Луффи одолеть Кайда. Подчиненные, в том числе и Робин с нами, на пару с самураями сражались с прихвостнями Йонка. Наблюдал за развернувшейся ситуацией с дальней дистанции. Наш корабль нарезал круги вокруг острова, в ожидании исхода и появления моей следующей цели. Мог бы отправиться туда и быстро расправиться с Йонка, но зачем лишний раз напрягаться? Если кто-то сам вызвался сделать твою работу, расслабься и получай удовольствие. Такие моменты в жизни случаются нечасто, нужно ими наслаждаться. К наступлению ночи в небе появился гигантский Луффи, что держал Кайда в форме дракона, как скакалку, прыгая через него. Еще через полчаса второй Йонка был повержен, а страна Вано спасена. В отличие от оригинала, победители пострадали значительно меньше, потому что здесь не было еще и большой мамочки со своими детишками, и уже на третьи сутки вся страна погрузилась в празднование грандиозных масштабов, отмечая благую за последние 20 лет весть. На следующий день, пока мы продолжали ждать, в самый разгар веселья, к острову подобрался второй из новеньких адмиралов дозора. Напал на тюрьму, где удерживали проигравших, высосав из них все силы, и выдвинулся в сторону столицы. Но не успел он свершить задуманного, как небо заполнили огромные черные молнии. «Неужто новая эра так сильно тебя пугает?» Усиленный голос Рыжего достиг моих ушей. «Стоп, почему его отлично слышно на таком расстоянии? Он же только что использовал такой же навык для усиления голоса, что и я. Этот парень явно не так прост, как показалось изначально. Дурачком прикинулся в Маринфорде. А тебя не пугает?» — повторил его финт. «Только всплеск моей королевской воли не просто создал молнии, а полностью закрыл собой все небо, погрузив окружение в кромешную тьму, но лишь на пару секунд. Ждите здесь, я скоро». Приказал бросить якорь и направился в сторону корабля пиратов Красноволосого. Уже через десяток секунд заметил качающийся на волнах корабль Йонка. Можно было взять с собой ребят, но я не горю желанием убиваться всех без разбору. С Шанксом уже ничего не поделать, титул Йонка он принял сам, но его товарищи по команде, если поведут себя адекватно, смогут уйти живыми. Спустился на палубу, под напряженными взглядами, анализируя присутствующих и их капитана. Система развития, анализ, имя, Шанкс, очки здоровья, 4607614, энергия жизни, 11879472, энергия души, 46586600, сила, 1387, ловкость, 2189, выносливость, 3322, привлекательность, 4448, интеллект, 400, удача, 5450. Шанкс, капитан этой команды и самый обычный с виду парень, среднего роста, с красными волосами и тремя длинными шрамами на левом глазу и без левой руки, обладающий силой в 1 187 000 дрики, впечатляет. Еще из его команды стоит выделить первого помощника, Бинна Бикмана, высокого мужчину, на голову выше своего капитана, с седыми подстриженными волосами и большим шрамом в форме креста на левой щеке, обладающего силой в 699 000 дрики. Это первый, на моей памяти, подчиненный со столь поразительной силой. Кудзан не в счет, на моем фоне он совсем не выделяется. И он скорее друг, чем подчиненный. Из остальных же никто не превышал и сотни тысяч дрики, из-за чего их анализ для меня потерял всякий смысл. Что самое интересное в этой команде? Среди верхушки нет ни одного обладателя дьявольского фрукта. Только своя личная сила подняла их на текущую позицию. Респект, демон Максим, кивнул мне Шанкс. Как понимаю, ты пришел за моими панеглифами, после убийства большой мамочки. В газетах уже успели осветить этот момент, но имени на замену не объявили. Как и не объявился учитель, который, казалось бы, уже должен был достать меня своими очередными звонками. Все это выглядело странно, но есть дела поважнее отгадывания их очередной интриги. Других высмеял, а сам анепиеца ищешь, ты ошибся в своих выводах. Я обещал истребить всех искателей несуществующего сокровища. Такие, как вы, Йонка, станете для всего мира моим предупреждением. Если я в одиночку перебью вас всех, любой идиот трижды задумается, прежде чем творить в мире хаос. Мне нужна лишь твоя голова, указал на него, а их снайпер навел на меня оружие, которое рыжий опусти рукой в землю. Спорить не стану, своей поразительной силой вы обеспечиваете спокойную жизнь на некоторых территориях, только этим вы провоцируете конфликты с территориями под чужим влиянием. И нет этому ни конца, ни края. Одни умирают, на их смену сразу же приходят другие. Меня это не устраивает. Раз тебе нужна моя голова, вытащил меч из ножен Шанкс, от лезвия которого во все стороны искрили черно-красные молнии, направляя его в мою сторону. Тогда я вызываю тебя на дуэль. Хуа-а-а, умно, кивнул. Мой посыл он уловил. Но, прежде чем мы приступим, убить его могу в любую секунду, но мне не дают покоя его способности. Скажи честно, чей ты чемпион? Зачем нам в таком случае вообще сражаться? Мы с тобой, считай, товарищи по работе. Протянул руку в его сторону ладонью вверх, но тот опять изобразил полное непонимание моих слов. Серьезно? Сейчас, на самом краю гибели, ты продолжишь отнекиваться? Парень, я абсолютно серьезно не понимаю, о чем ты говоришь. Широко улыбнулся Шанкс. Мы драться будем или нет? Не понимаю, категорически ничего не понимаю. Он единственный человек в мире, что дважды использовал мои уникальные приемы, целиком и полностью завязанные на системе. Как такое может быть? Ладно, расстроенно вздохнул, попытаемся, отвел руку в сторону, из которой начали бить по всем направлениям молнии голубого цвета. Но не думаю, что ты потянешь бой со мной. Большая мамочка не выдержала одного удара, потому и не успела увидеть данную технику, но хоть кому-то же я должен ее показать. Тестировать придется на тебе. К этому моменту под моей рукой сформировалась полноценная рукоять меча. Что это такое? Рыжий заметно напрягся, но нападать не спешил, ощущая просто чудовищные волны энергии от создаваемого мною предмета, что к тому времени был сформирован примерно наполовину. Никогда такого раньше не встречал. Это королевская воля в кристаллизованном виде, пояснил, но остальное ему рассказывать смысла не вижу. Мой навык, достигнув абсолютного уровня, позволил не просто материализовывать смесь энергии жизни и души в реальный мир, но и создавать из нее твердые объекты. Чем больше я вкладываю энергии при создании, тем он крепче, мощнее и разрушительнее. Отличить мощь довольно легко по излучаемому свету. Голубой – это примерно половина мощности. Фиолетовый – самый мощный. Научился вот недавно столь занимательной способности. К тому времени меч был полностью готов. Обхватил рукоять двумя руками и направил в его сторону. Эта штука получилась настолько мощной, что безопасно держать в руках я могу ее только благодаря действию всех навыков защиты одновременно. Отключи хоть один, и эта штука может прикончить меня за секунды. Корабль, который попал только под побочное воздействие, вовсю скрипел, разваливаясь по швам. Напады. Шанг сбросился на меня, а я ему на навстречу. Два одновременных вертикальных удара и конец. Меч Йонка даже сопротивления моему оказать не смог. Разрезанный, словно состоящий из одного масла, тот развалился на два куска, как и его хозяин, перерубленный от левого плеча до пояса с правой стороны, упав на палубу. «Тич!» – прохрипел Шанкс, цепляясь за последние капли своей жизни. «Не волнуйся, он следующий!» Красноволосый Шанкс широко улыбнулся и умер. В следующее мгновение на меня оказались направлены больше десятка огнестрельных орудий. «Не делайте глупостей!» – увидел в будущем, как меня атакует правая рука рыжего. «Не стоит!» Покивал пальцем, развеяв меч. Жрет он неописуемо много. Меня с вашим капитаном, пусть тот и помер, все еще связывают узы дуэли. Проще говоря, я не могу вас убить в данный момент. Но, если ты сейчас выстрелишь, посмотрел в глаза Бикмана, узы будут разрушены, и я буду иметь полное право вас всех вырезать до единого. Выпустил королевскую волю на максимальной мощности. Из моего тела во все стороны устремилась фиолетовая дымка, что сбило спесь с окружающих, неуверенно опустивших оружие. В данный момент у меня нет оснований считать их плохими людьми. Всех пиратов без исключения поливают грязью в газетах, но больше о них я ничего не знаю. Делать выводы слишком рано. Если не будут творить зла, вполне могут дожить остаток дней спокойно. Уплывайте, возвращайтесь домой и продолжайте жить. Ваш капитан обеспечил вам будущее. Сору полетел обратно, а их корабль уплыл без капитана. Большая мамочка, Кайда и Шанкс мертвы. Остался только один, и я знаю, где он окажется в ближайшие пару дней. Сказать, что мои товарищи были удивлены происходящим, как ничего не сказать. Два ёнка за неделю, и останавливаться я не планировал. Напомнил им о главной цели и разогнал по местам. Удивляться и праздновать будем потом, они не понимают, или пока просто не осознали, но нас ждет еще слишком много работы. Пираты, одолевшие Кайда, пусть и устали в сражении, но, благодаря изменениям, что были внесены мною в основные события, уже на третий день пришли в себя. В конце концов, это не сражение с двумя ёнка одновременно, а на следующий день они бурно праздновали победу, пока газеты бурлили новостями, набрасывая фекалии на вентилятор, вызывая пиратские волны хаоса по всему миру. В Маридже начался совет королей. Еще через день пираты разорвали альянс, разделились в порту, направляясь к новым приключениям. Мы же направились вслед за полярным Таном, субмариной, служащей кораблем пиратам сердца. Ах да, забыл кое о ком. Адмирал Дозора, по прозвищу Зеленый Бык, сбежал. Даже поздороваться не зашел, вот мудак. Следовать за подлодкой пришлось 3 дня, пока на субмарину не совершили нападение пираты Черной Бороды. Вот и последний попался. Новых ёнка до сих пор не объявили. Учитель не звонил. Меня это начинает напрягать. Трафальгар, прихватив корабль и команду, переместилась к острову победителей, используя способности фрукта. За ними последовали пираты, а там и я, приказав ребятам разобраться с прихвостнями Тича. Силы там я не обнаружил, пусть хоть разомнутся, и плывут к острову. Последний ёнка в списке очень быстро расправился с девушкой и ее командой. Уж слишком его способности эффективны против владельцев дьявольских фруктов. К моему появлению, брюнетка была без сознания, как и вся ее команда, а Тич был готов в любую минуту заполучить новый фрукт в свои руки. «Ну привет, уродец!» Опустился на сушу. «Вот мы и встретились в последний раз!» «Зе-ха-ха-ха!» Весело расхохотался Тич, изображая радость, но я-то чувствую исходящий от него страх. «Агент Максим!» Трафальгар потеряла для него всякий интерес. «Наконец-то я тебя нашел!» «Сейчас-то ты поплатишься за Бёрджесса!» «Опять эти сказки!» Накрыл лицо рукой. «Серьезно? Для кого ты разыгрываешь весь этот цирк? Бегал от меня постоянно, пакости творил по всему миру, но так ни разу и не заглянул ко мне на огонек. Каким ты был трусом в нашу первую встречу, таким и остался по сей день». Очень громкие слова для... Пока Тич задвигал свою речь, провел его анализ. Не слушать же его россказни. Система развития, анализ, имя. Маршал Д. Тич. Очки здоровья. 5-262-222. Энергия жизни. 9-549-687. Энергия души. 39-586-344. Сила. 2-154. Ловкость. 1-755. Выносливость. 2-443. Привлекательность. 2-211. Интеллект. 6-273. Удача. 4-666. 954 тысячи дарики вместе с двумя дьяконскими фруктами. К старому знакомому Ями-Ями-Номи, что позволяет создавать и контролировать тьму, добавилась парамеция, Кира-Кира-Номи, которая позволяет ему частично или полностью превращать свое тело в алмаз. Выходит, Джос мертв, но теперь у меня есть преимущество. Продолжал трепаться пират, пытаясь тянуть время, только вот мои ребята уже накрыли его дружков и отправили кормить рыб на дно морское. Там даже битвы как таковой не получилось. Подмоги не будет, хоть он еще об этом не знает, да и не помогла бы она. Гуру-гура теперь будет моим. Черная спираль выставил руку в мою сторону и ничего не произошло. Насчет этого, почесал затылок, а мой корабль как раз причалил к острову. Я его так и не съел. Мы с моей женой так увлеклись друг другом, по возвращении из Маринфорда, что вокруг ничего не замечали. Он выпал из кармана и так до сих пор где-то валяется в моей каюте. Утечаешь, глаза на лоб полезли от таких заявлений, вызывая на моем лице довольную улыбку. В этом твоя главная проблема, вечно полагаешься на силу фруктов. Шанкс был куда сильнее тебя. Шанкс мертв, пирата окончательно накрыла паника. Не переживай ты так, скоро встретитесь. Надоело мне языками чесать. Но, ладно, покажу и тебе одну штуковину. От моего тела во все стороны начали бить фиолетовые молнии, а тело принялось заволакивать черная жидкость с фиолетовым свечением. Шутки в сторону. Окутав все тело, дымка начала уплотняться, формируя цельную структуру. По окончании процесса, меня покрывал черный нерушимый доспех с шипами из чистейшей королевской воли, которую я только мог воссоздать. Что это такое? Пытаясь подавить инстинктивную дрожь, нахмурился Тич и попятился назад. Я не помню такого фрукта. А это и не фрукт, но тебе уже эти знания не помогут. Сократил с ним дистанция и замер на миг, поражаясь мощью созданной брони. Одним лишь излучением, что исходило от доспеха, стерлось все покрытие воли Тича, разъедая его огромное пузо на глазах. Парень в панике выбросил в мою сторону руку, но слишком медленно, мой удар кулаком проломил ему грудину, размозжив сердце, а удар с разворота ногой лишил головы. Развеял доспех за ненадобностью и отправился на корабль. В этот раз мои друзья все прекрасно видели и, что скрывать, кроме шока, их тела сковывал страх. Ну и зачем было перегибать? Полюбопытствовал Кудзан, бросив взгляд мне за спину. Две мои атаки, кроме убийства пирата, полностью изменили ландшафт всего острова. Что дальше? Первый пункт плана выполнен, отправляемся в Мариджа. Достал улитку и набрал номер по памяти. Гудки, женский голос и: «Учитель, доброго времени суток, я возвращаюсь». Глава 130. Гараси Максим. Корабль, качаясь от сильных волн, уже который день кряду уверенно двигался к нашей следующей цели. Несколько часов назад мы без эксцессов миновали новую штаб-квартиру дозора, все адмиралы и главнокомандующий сейчас находятся на Святой Земле, собрание королей в самом разгаре. По моим расчетам, к утру мы должны добраться до Мариджа. Погода не радовала, все небо застилали грозовые тучи, ухудшая видимость проливным дождем, иногда осветляя окружение молниями, сплетаясь в танце со штормовым ветром. Все сидели внутри корабля, кто в своих каютах, кто в общей или на кухне, а на меня накатила тоска, с острым желанием побыть наедине со своими мыслями, потому я вышел на палубу, наслаждаясь одиночеством под буйство природных стихий. «Почему ты здесь?» — вышел ко мне Кудзан. «Еще и один, свежим воздухом вышел подышать», — пожал плечами, глупо улыбнувшись. «И, честно говоря, немного волнуюсь. Мы уже сделали много, не спорю, но впереди работы не меньше. Положить конец тирании лишь 4 человек, пусть и столь опасных пиратов, несравнимо с защитой всех мирных жителей от бушующей пиратской волны. От моих действий, что уже были освещены в газетах, мир погрузился в хаос. Шторм, в который мы сейчас попали, опустился на весь мир, а не только на этот клочок морской глади. Дозор, в одиночку, понятное дело, справиться с ситуацией при всем желании не смог. Йонко повержены, шичибукой вне закона. Старые авторитеты стерты, и новые, на замену им, карабкаются на самый верх, заливая свой путь реками крови. Нужно как можно быстрее приниматься за дело. Сегодня, возможно, последняя спокойная ночь на ближайшие месяцы вперед. Не могу не спросить. Посерьезнел Кудзан, что стал рядом, любуясь видом. Нигде в документах я не нашел ни одного упоминания о твоей будущей должности или уровне власти. Если все выгорит, система, которую мы вместе создали пока только лишь на бумаге, заработает, законы действительно будут действовать, а люди будут по ним мирно жить, сами же все улучшая, что будешь делать ты? Ничего. Широко улыбнулся. Именно для того, чтобы ничего не делать, я и создаю эту систему. Глаза собеседника округлились в удивлении. Не хочу каждый раз просыпаться с мыслью, что этот день может быть последним для меня, для моих друзей, для моих любимых и будущих детей, конечно. Я, когда мы все сделаем, а именно так и будет, другого варианта я не приму. Просто исчезну, чтобы не быть одним из костылей старого мира. Создадим какую-нибудь легенду, что морской дозор меня одолел в жестокой схватке, поймал и запрятал в глубины Импилдаун, а я спрячусь где-нибудь на отдаленном острове и поживу нормальной жизнью. Может, что-нибудь изобрету, используя наработки Каку и Каалы. Жизнь не ограничивается дозором, мировым правительством, пиратами и вечными схватками между ними. Не ожидал я такого ответа от сильнейшего человека в мире. Улыбнулся парень мне в ответ. Да, удивил так удивил. Сильнейшего, хочешь того или нет, ты победил этих как их там ладно, неважно. В газетах тебя обязательно сравнят с Роджером, а там и клеймо короля пиратов навесить попытаются. Вот это, кстати, будет неприятно, но от Морганса ожидаемо. Если учитель сказал правду, и нас не кинут, на что я не особо рассчитываю, но в разговоре со мной он был невероятно счастлив моему возвращению. Просил быстрее приплыть для награждения за проделанную работу. Марганс, чтобы не лишиться всего, быстро напечатает опровержение. «Это да», — покивал парень, — «это да». Дальше мы стояли молча, наслаждаясь видом, а как время начало клонить к ночи, разошлись по своим каютам. Наутро же мы прибыли к месту назначения. Ребят оставил на корабле, не хочу их тащить прямо в возможную ловушку, выдав указания на случай моего исчезновения или объявления врагом всего мира и, забравшись в лифт, направился на вершину Red Line, наслаждаясь открывшимся видом города на высоте в 10 000 метров над уровнем моря. Вышел из лифта, но не успел сделать и 10 шагов по ковровой дорожке. В мою она честь была здесь или нет, не знаю, но путь мне сразу же преградил очень злой Акайну. «Ублюдок!» — гаркнул тот, а его руки начали дымиться, обращаясь в лаву. «Ты хоть понимаешь своей пустой башкой, что наделал?» Первая промелькнувшая в голове мысль — ловушка. Только вот охрана, что выстроилась по обеим сторонам дорожки, никак не отреагировала на происходящее. Главнокомандующий Акайну. Вдруг раздался женский голос из динамиков, что висели на столбах вокруг. «Если сделаете еще хоть шаг в сторону святого рыцаря и, тем более, попытаетесь его атаковать, вы будете в тот же миг разжалованы, лишены всех наград и уволены с позором». Пока главнокомандующий дозора пыжился на меня, перекусывая от злости сигару, провел его анализ. Система развития, анализ, имя, Сакадзуки, очки здоровья, 5 428 731, энергия жизни, 10 897 293, энергия души, 22 525 230, сила, 2 317, ловкость, 2 334, выносливость, 2 343, привлекательность, 3 351, интеллект, 3 339, удача, 3 367, 1 089 000 дарики. Неплохо подрос, вровень идут с Кудзаном. Святой рыцарь Максим, вновь раздался женский голос, проследуйте, пожалуйста, ко входу в замок Пангея. Вас уже ожидают, спасибо. Посмотрел направо, ничего подозрительно не обнаружив, посмотрел налево, ситуация осталась прежней, а Акайну все еще стоял на месте. Широко ему улыбнулся и прошел мимо. «Идиот», — сказал, поравнявшись с ним. «Что ты сказал?» — обернулся недовольный Акайну. «Жить надоело, я не посмотрю, что твои делишки покрывает мировое правительство и...» «Ты идиот по двум причинам», — показал ему знак «Мир» пальцами, тыльной стороной руки к нему, загибая первым указательный, чтобы сильнее позлить. «Во-первых, серьезно, я перебил Йонка. 1. Затратив на каждого не больше минуты, куда тебе со мной тягаться?» Сакадзуки нахмурился, но промолчал. «Во-вторых, какого хрена ты здесь делаешь? Я сделал все, о чем мы говорили на совете. Йонка, нет. Шичибукаев, нет. Да, мир в ужасе, бурлит, сопротивляется изменениям, но ты и должен был этим заниматься. В новом мире больше нет ограничений для дозора, но вместо выполнения своих прямых обязанностей ты шляешься здесь и на меня еще пыжишься. Перестань зацикливаться на мне и открой уже глаза. Как еще тебя назвать? Идиот как есть идиот. Акайну, понятное дело, очень не понравились оскорбления, но суть моих слов он действительно понял. Я разглядел это в его расширившихся от прозрения глазах. Недовольно хмыкнув, он развернулся и торопливо направился к лифту, доставая из кармана Дэн Муши и еще кое-что. Одернул его: «Бери с собой Кудзана. Он, конечно, будет бузить, что вновь окажется под твоим командованием на какое-то время, но парень готовился к этому и станет вам отличным помощником». Акайну кивнул и умчался к лифту, а я направился к замку. По крайней мере, даже если учитель попытается меня кинуть, к чему я готов, в дозоре не самые тупые люди сидят и будут делать необходимое.